то утро три десятка томов уголовного дела в серокопиях удалось передать надежным людям, которые сразу же вывезли их из Москвы. Избавившись от документов, за которыми в период преследования нашей следственной группы безуспешно охотились тайные и явные агенты КГБ, я стал собираться в Белый дом, чтобы вместе с коллегами по депутатскому корпусу попытаться выработать план конкретных действий в противостоянии начавшемуся путчу. Было очевидно, что, несмотря на значительную политическую активность регионов, они не в состоянии на первоначальном этапе быть центрами организации сопротивления. Миссию по защите демократических институтов по всей стране должна была взять на себя Россия, вернее Москва, а еще точнее Белый дом, где должен находиться недавно избранный президент Ельцин со своими единомышленниками. Однако было уже поздно. В квартиру позвонили. Я открыл дверь. Все стало ясно. Пришли брать. В двух шагах от меня стояло четверо молодых мужчин. Трое в штатском, четвертый лейтенант в милицейской форме. Спросили, вы будете Гляном, Тельманом, Хареновичем? Я кивнул в ответ, и они попросили разрешения войти в квартиру. По формулировке заданного вопроса стало понятно, откуда явились непрошенные гости. В их ведомстве на Лубянке существует неукоснительное правило идентифицировать личность при задержании человека и водворении его в тюремную камеру. От этого правила службисты из тайной полиции не отступают даже при аресте друга, соседа или сослуживца. Короче говоря, еще у порога я понял, что пришли из ведомства Крючкова. Завершалось, кажется, затянувшееся на годы наше с Ивановым противоборство с этой зловещей организацией. Пришло время для вооруженного отряда партии собирать урожай. Ведь в период перестройки коммунистическая монокультура основательно засорилась сорняками демократии. Но в те минуты я еще не знал, что оказался первой жертвой начавшейся политической прополки. Отправляемся на кухню, которая является рабочим кабинетом и единственным местом в квартире, где домашние разрешают курить. Пришедшие объявили о моем аресте и предложили следовать за ними. Ничего не оставалось делать, как потребовать представиться, показать служебные удостоверения и ознакомить меня с документами, на основании которых я лишен свободы. Один из штатских, как потом выяснилось, майор КГБ с Лубянки, охотно представил молоденького лейтенантика в качестве участкового инспектора милиции, обслуживающего наш дом. Остальные отказались не только знакомиться, но даже назвать хотя бы представляемое ими ведомство. Тоже знакомый приемчик, поскольку из всех представителей правоохранительных органов только чекисты установили для себя негласный порядок поведения при производстве такого рода акций. Все, что предписано сверху, делать чужими руками, чаще всего послушной милицией, но самим не засвечиваться, оставаться в тени. Делается это не без умысла. В случае провала операции, как правило, под удар подставляются работники милиции. Если дело сойдет удачно, КГБшники перехватывают инициативу и целиком присваивают себе достигнутый вместе с другими правоохранительными органами успех. Но при проведении особо ответственных операций, связанных с возможным общественным взрывом, усложняются и условия игры, выработанные КГБ. Так было, например, при гонении на Сахарова. Вперед был выдвинут третий эшелон репрессивных органов СССР, прокуратура как наиболее цивильная организация. Все контакты с опальным академиком осуществлялись через прокуратуру, которая проводила соответствующего характера беседы, делала официальные предупреждения о недопустимости антисоветской агитации и пропаганды, пытаясь заставить замолчать совести народа. Однако подлинным режиссером методично проводимой антисахаровской кампании являлся Комитет госбезопасности.